Церковный завет общины евангельских христиан-баптистов. Один Господь, одна вера, одно крещение. Ефесянам 4:5. В начале 60-х годов, в результате образования новых общин, стремящихся идти путем неукоризненного служения Господу, многие верующие, совершив очищение и желая письменно изложить принципы своего служения, делали это в форме церковного завета. Здесь приведен церковный завет одной из общин нашего братства. «И сказал Иисус всему народу, «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2, 15, 16 и 24 стихи. «Соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его». Неемия, 10 глава, 29 стих, 9 глава, 38 стих. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Матфея 16, 24. В связи с тем, что в нашем евангельско-баптистском братстве наблюдается отступление от учения Господа нашего Иисуса Христа, в результате чего многие верующие становятся на путь сознательного греха и лишаются спасения, мы, верующие общины ЕХБ, выражаем свое желание, пересмотрев свою жизнь, обновить завет с Господом и друг с другом. В основу нашего согласия мы полагаем следующее. Первое. Наша община является добровольным объединением евангельских христиан-баптистов, исповедующих Иисуса Христа как своего личного Спасителя, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4.12. Второе. Единым главой нашего объединения является Иисус Христос, глава Церкви. И Он есть прежде всего и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Колоссянам 1:17 и 18. Единым руководителем нашим является Дух Святой, Дух истины, научающий, напоминающий, вразумляющий и утешающий нас. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанна 14:26. Единой основой нашего учения является Слово Божье, записанное святыми Божьими человеками по внушению Духа Святого. 2 Петра 1, 19-21. «Единое могущее приготовить ко всякому доброму делу». 2 Тимофея 3, 16 и 17. Третье. Нашими основными задачами являются а. Освящение, ибо воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Б. Благовестие. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Матфея 28, 19 и 20. Четвертое. В основу наших отношений друг с другом, как членов единого тела Церкви Иисуса Христа, мы полагаем а. Братолюбие, милосердие, долготерпение. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Иоанна 13, 34. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13, с 4 по 7 стихи. Б. Самопожертвование. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. В. Взаимную поддержку и ответственность за жизнь друг друга. В радости и горе спешить на помощь народу Божьему, особенно там, где возникает лишение и гонение. Отзываться на все нужды Церкви, неся все тяжести труда и крест ее скорби. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Пятое. Мы признаем, что Церковь сама из своей среды избирает служителей, которые предуставлены к этому Богом через ниспослание им соответствующих даров и ревности в служении. Ефесянам 4.11, Деяния апостолов 1.20-26, и которые по своим личным качествам удовлетворяют требованиям Слова Божьего. 1 Тимофея, 3 глава, Титу, 1 глава. Церкви, но никому другому внутри или вне ее принадлежит право избирать служителей. И это право Церковь не может уступить никому. служители должны быть подотчетны общему собранию общины церкви, которая должна проверять служителей, а также переизбирать, снимать и отзывать их. Служители не должны господствовать над церковью, но должны, пася Божье стадо, подавать христианский пример личной жизнью. 1 Петра 5:3. В вопросе отношения к другим общинам мы будем стремиться иметь братское общение со всеми общинами, которые поддерживают истину и единомысленны с нами по учению Господа нашего Иисуса Христа, и будем оказывать всем любящим Господа всестороннюю поддержку. 7. В вопросе отношения к государству мы признаем, что нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, Римлянам 13:1, и что мы обязаны повиноваться ей во всех гражданских вопросах на основании послания Римлянам 13:7. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. В вопросах же веры нужно следовать указанию Иисуса Христа. Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божье – Богу. Матфея 22:21. Отдавать же Божье кесарю, то есть допускать внешних посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные вопросы и вопросы личной веры, является тягчайшим грехом, так как это есть не что иное, как лишение Христа его права руководить церковью и быть ее главой. В связи с вышеизложенным, вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. 1 Тимофея 3:9. Вопросы регистрации и тому подобные вопросы, связанные с внешним представительством, должны решаться на законных основаниях без вмешательства внешних во внутрицерковную жизнь общины. Избрание и постановление служителей, крещение, проведение собраний и тому подобное, согласно Священному Писанию, а также согласно существующих законов, является внутрицерковным делом самих верующих и не подлежат обсуждению с внешними на основании 1 Коринфянам 12:28. Все вышеизложенное мы считаем необходимым исполнять в своей жизни прежде всего потому, что любим Господа, а также потому, что знаем, всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. 2 Иоанна 1:9. Уклонение от истины есть грех, ведущий к смерти. Иакова 5:19. Поэтому, обновляя завет с Господом и друг с другом, мы, уповая не на себя, а на Господа, будем прилагать все старание, чтобы не уклоняться от истины и не делать сознательного греха, но постоянно идти по пути освящения. Уповая на Господа, мы будем стремиться вручить свою жизнь без остатка в Его полное распоряжение, целиком довериться Его водительству и идти за Ним, куда бы Он ни повел. На страдания, на гонения, в тюрьму, в ссылку, с радостью принимая поношение за имя Христа, позор, бесчестие, расхищение имущества. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Уповая на Господа, мы будем прилагать старания любить каждого брата и сестру, как самих себя, и не иметь по отношению к ним обиды, зависти, гнева, раздражительности, любить братство Христово и возлюбленную Церковь Христа так, чтобы быть готовыми положить душу свою за братьев своих, и по примеру Церкви Македонских делом и истиной участвовать в служении Церкви. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Иоанна 15:12. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. 2 Коринфянам 8:5. Уповая на Господа, мы будем стремиться посвящать свою жизнь свидетельству о любви Божьей, как примером личной жизни, так и проповедью о Христе, Спасителе грешников. «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Матфея 10, 32 и 33. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Римлянам 1:16. «Итак, изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. «Чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». 1 Иоанна 2:28. «Слава Ему! Аминь!»